Напротив стены был возведен навес от солнца, под которым был накрыт обеденный стол. Рядом стояли два стула. За столом сидела знакомая фигура Питера Фунгабера. Тунгата не видел его уже несколько дней. Только что обретенное мужество оставило его. Тело охватило слабость. Колени ослабели. Что он задумал? Тунгата был готов ко всему. Неопределенность была самой страшной пыткой. Питер Фунгабера обедал и даже не взглянул на Тунгату, когда того проводили мимо крытого соломой навеса. Питер ел руками по-африкански. Он отламывал от маисовой лепешки небольшой кусочек, скатывал его в шарик, делал большим пальцем углубление, которое заполнял соусом из овощей и соленой рыбы капена из озера Кариба. Рот Тунгаты заполнился слюной от запаха пищи, но его повели дальше к стене и столбу. У стены он увидел всего одну жертву. Она была уже привязана к одному из столбов, и Тунгата с удивлением увидел, что это была женщина. Это была молодая обнаженная женщина. Ее кожа бархатно блестела под солнцем, как полированный янтарь. Ее тело было стройным и пропорциональным, с симметричными твердыми грудями, с торчащими сосками цвета спелых тутовых ягод. У нее были длинные стройные ноги с маленькими аккуратными ступнями. Она не могла прикрыться, потому что руки были связаны за спиной, и Тунгата почувствовал, какой стыд она испытывает от того, что любой мужчина мог увидеть ее обнаженный лобок, покрытый густыми волосами, похожий на маленького зверька, жившего своей жизнью. Он отвел взгляд, потом посмотрел на ее лицо и впервые почувствовал полное отчаяние. Все кончено. Охранники отпустили его, и он, пошатываясь, подошел к привязанной к столбу женщине. Ее глаза были круглыми от ужаса и стыда, но первыми словами ее стали: «Мой господин, что они сделали с тобой?» «Сара». Он хотел дотронуться до ее прекрасного, любимого лица, но не стал этого делать под похотливыми взглядами охранников. «Как они нашли тебя?» Он чувствовал себя очень старым и слабым. Все было кончено. «Я сделала все, как ты приказал», — попыталась извиниться она. «Я ушла в горы. Потом мне сообщили, что умирает один из моих учеников. Он заболел дизентерией, а врача не было. Я не могла не пойти». «И все оказалось ложью», — сказал он. «Да, ложью», — призналась она. «Меня ждали солдаты. Прости меня, мой господин». «Это не имеет значения», — сказал Тунгата. «Только не для меня, мой господин», — взмолилась она. «Не делай ничего ради меня. Я дочь Машобаны. Я выдержу все, что сделают со мной эти животные». Он печально покачал головой и, протянув руку, коснулся ее губ кончиками пальцев. Его рука дрожала, как у пьяницы. Она поцеловала его пальцы. Он опустил руку и, волоча ноги, направился к навесу. Солдаты даже не попытались остановить его. Питер Фунгабера поднял на него взгляд и указал на свободный брезентовый стул. Тунгата тяжело опустился на него. «Во-первых, — сказал он, — развяжите и оденьте женщину». Питер отдал приказ. Солдаты набросили на Сару одеяло и увели в одну из хижин. «Мой господин! — она повернула к нему полное страдание лицо. «С ней не должны жестоко обращаться». «Никто и не думал, — сказал Питер, — и не станет, если ты не вынудишь нас так поступить». Он придвинул к Тунгате блюдо с лепешками. «Она должна быть вывезена из страны и доставлена в представительство Международного Красного Креста в Францистауне. Легкий самолет уже ждет на полосе рядом с миссией Тути. Ешь, товарищ, силы еще понадобятся тебе». «Когда она будет в безопасности, она свяжется со мной по радио или по телефону и произнесет условное слово, которое я скажу ей перед отъездом». «Согласен». Питер налил Тунгате горячего сладкого чаю. Мы должны остаться наедине, чтобы договориться об условном слове. Ты можешь поговорить с ней, — согласился Питер, — но на этом плацу. Никто из моих людей не подойдет ближе, чем на 100 ярдов, но на вас будет наведен пулемет. Я даю тебе ровно 5 минут. Я подвела тебя, — сказала Сара. Тунгата уже начал забывать, как прекрасна она была. Вся его душа была переполнена любовью к ней. Нет, — успокоил ее он, — это было неизбежно. Твоей вины нет. Ты пришла в школу не ради себя, а чтобы выполнить свой долг. Мой господин, чем я могу помочь тебе? Слушай, он заговорил быстро и тихо. Некоторым из моих людей удалось улизнуть от 3-й бригады Фунгабере. Ты должна найти их. Думаю, они сейчас в Ботсване. Он назвал ей имена, она точно их повторила. Скажи им. Она запомнила все, что он сказал, и повторила слово в слово. Тунгата заметил краешком глаза, что к ним направляются солдаты. 5 минут истекли. Когда ты будешь в безопасности, тебе разрешат поговорить со мной по радио. Чтоб я понял, что с тобой все в порядке, скажешь, твоя прекрасная птичка взлетела быстро и высоко. Повтори. О, мой господин! Она едва не разрыдалась. Повтори. Она подчинилась, а потом бросилась в его объятия. Она прижалась к нему, а он к ней. «Я еще увижу тебя!» «Нет, ты должна забыть меня». «Никогда!» — Сара зарыдала. «Я никогда не забуду тебя, мой господин, даже если доживу до старости!» Охранники растащили их. На плац выехал лендровер, в него посадили Сару. Он увидел в заднем окне ее лицо, ее прекрасное лицо. На 3-й день охранники вывели Тунгату из камеры и доставили на командный пункт Питера Фунгабера. «Женщина готова говорить с тобой. Вы будете разговаривать только по-английски. Разговор будет записываться», — Питер показал на установленный рядом с рацией магнитофон. «Если ты попытаешься передать сообщение на Синдибеле, его переведут». «Условные слова будут произнесены на Синдибеле», — сказал Тунгата. «Это допускается. Но ничего, кроме них». Он критически оглядел Тунгату. «Очень рад, что ты так хорошо выглядишь, товарищ. Немного пищи и отдых творят настоящие чудеса». Тунгата был одет в летнюю старую, но выстиранную и отглаженную форму. Он все еще выглядел изможденным и слабым, но кожа уже не казалась серой и пыльной, а глаза блестели. Опухоль на щеке от укуса гадюки спала, рана была покрыта сухой коркой и без признаков инфекции. Питер Фунгабере кивнул капитану и передал микрофон Тунгате, одновременно нажав кнопку «Запись магнитофона». Говорит Тунгата Зебев. «Мой господин, это Сара. Ее голос был искажен помехами, но он все равно узнал бы его среди сотен других. Он едва не задохнулся от любви к ней. Ты в безопасности? Я в Францистауне. Обо мне заботится Красный Крест. У тебя есть сообщение для меня? Твоя прекрасная птичка взлетела быстро и высоко, — сказала она на Синдибеле. Я встретилась с людьми, не отчаивайся. Хорошо, я хочу, чтобы ты... Питер Фунгабера выхватил микрофон из его руки. «Извини, товарищ, я оплачу за звонок». Он поднес микрофон к губам и нажал кнопку передачи. «Конец связи». Питер бросил микрофон капитану. «Пусть разговор переведет один из мотобелов, которому мы доверяем. Перевод немедленно принеси мне». Он повернулся к Тунгате. «Каникулы закончились, товарищ. Пора приниматься за работу». «Отправимся в путь!» Удастся ли ему затянуть поиски гробницы Лабенгулы надолго? Дорог был каждый час. Еще один час жизни, еще один час надежды. Прошло почти 20 лет с тех пор, когда дед показал мне место. Я многое забыл. «Твоя память ясна, как небо над нашими головами», — перебил его Питер Фунгабера. «Всем известна твоя способность запоминать лица и имена, товарищ. Я сам видел, как ты выступал на ассамблее без записей. Кроме того, вертолет доставит нас прямо до места. Так не получится. Я приходил туда пешком. С воздуха я не увижу ориентиров. Они повторили по полузаросшим дорогам путь, проделанный Тунгатой и старым Гидеоном много лет назад, и Тунгата действительно не смог найти начальную точку, россыпь камней в русле реки и скалу, похожую на спящего льва. 3 дня ушли на поиски. Фунгабер становился все более раздраженным, пока они, наконец, не пришли в крошечную деревню с лавкой, которую Тунгата смог вспомнить. «Хау! Старая дорога! Да, мост снесло потоком много лет назад, им больше не пользуются». А новая дорога проходит так. Наконец они нашли заброшенную дорогу и через 4 часа вышли к сухому руслу. Старый мост обрушился, превратившись в заросшие лианами бетонные глыбы, но каменная стена выше по течению выглядела так же, как и во время первого путешествия. И Тунгата ощутил приступ ностальгии. Ему показалось, что старый Гидеон находится рядом. Он, виновато оглянувшись, даже прошептал: «Прости меня, баба, мне придется нарушить клятву». Странно, но мнимое присутствие старого Гидеона подействовало на Тунгата успокаивающе. «Дорога здесь», — сказал он. Они оставили лендровер у разрушенного моста и пошли дальше пешком. Тунгата пошел впереди, за ним следовали 2 вооруженных десантника. Он шел неторопливым шагом, вызывавшим раздражение Фунгабера, который замыкал маленькую колонну. Тунгата дал волю своему воображению. Он вдруг почувствовал себя участником исхода Матабелов почти 100 лет назад. Стал воплощением своего прапрадеда Ганданга, сохранившего верность королю до последней минуты. Он почувствовал отчаяние побежденного народа. Ужас от того, что в любой момент из леса могли появиться белые преследователи со своими 3-ногими лающими пулеметами. Казалось, он слышал причитания женщин и детей, мычание скота, нашедшего свою смерть в этом суровом, неприветливом месте. Когда запряженные в повозку быки пали, Ганданг приказал тащить повозку короля воинам из своего знаменитого полка Иниятти. Тунгата представил себе страдавшего ожирением больного, обреченного короля, человека, попавшего в жернова истории и судьбы, и растертого ими в порошок. «А теперь окончательная измена», — мрачно подумал Тунгата. «Эти мошоны вновь нарушат его покой, и приведу их я». 3 раза он намеренно сворачивал не на ту тропу, испытывая терпение Фунгабера. На 3-й раз Питер приказал сорвать с него одежду, связать руки и ноги и принялся стягать Тунгату, как собаку, плеткой из кожи гиппопотама, впервые примененной в Африке арабскими работорговцами, пока серая земля под ним не пропиталась кровью. Скорее унижение, чем боль, заставило Тунгату повернуть назад и найти верные ориентиры. Когда они подошли к горе, она появилась так же неожиданно, как и во время первого визита Тунгаты. Они шли по узкому ущелью между черных скал, отполированных бурными потоками на протяжении многих тысячелетий. Они шли мимо заполненных вонючей зеленой водой впадин, в которых копошились гигантские усатые сомы, и над которыми летали прекрасные бабочки с раздвоенными, как у ласточек, хвостами, похожие на алые и синие драгоценные камни. Они перебирались через камни размерами и цветом, напоминавшие слонов. Потом за поворотом скалы вдруг расступились. Перед ними высоко в небо уходила гора Лабенгулы, по сравнению с которой даже пирамиды египетских фараонов казались карликами. Крутые склоны заросли лишайником 20 различных оттенков желтого, охрового и малахитового цветов. На верхних ярусах горы расположилась колония стервятников. Взрослые птицы легко взмывали над раскаленным ущельем и, используя восходящие потоки, кружили над горой. «Здесь», — прошептал Тунгата, — «Тхабас-Нкози, гора королей —